Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вероника, у тебя дверь открыта. Вероника, ты где? Иван Георгиевич, что тут у нас? Смерть. По словам судмедэксперта, смерть молодой женщины наступила ориентировочно 12-15 часов назад. На задней части черепа было 3 вмятины от ударов. Их, по-видимому, убийца нанес молотком. Раны были круглой формы. Вероятно, с первого удара жертву убить не удалось. Она подавала признаки жизни. Орудие убийства. И еще кое-что. А ну так. Кеды? Кеды, кроссовки. Криминалист предположил, что фрагмент следа, судя по характеру рисунка, скорее всего, от спортивной обуви. Импортные. Рисунок глубже. А девушка была художницей? Нет, это ее отец, художник Айвазов. Умер полгода назад. Я только Айвазовского знаю. Убитая Вероника Николаевна Айвазова, дочь известного запорожского художника Николая Айвазова, автора многочисленных мозаичных панно и картин, посвященных Запорожскому краю и Северному Приазовью. Особенно Николаю Николаевичу удавалась морская тематика. После смерти отца дочь унаследовала его картины. Вступив в наследство, Вероника решила передать часть произведений в музей и оставить себе только самые ценные полотна. Вероника Айвазова работала в отделе культурно-массовых мероприятий при облсовете профсоюзов. Труп вы обнаружили? Как вас зовут? Галя. Галина. Это подруга убитой. В соседней квартире живет. Галина рассказала, что с Вероникой они дружили еще со школьной скамьи. Виделись каждый день. Вчера муж Галины праздновал день рождения. Она впервые пекла торт «Пьяная вишня» и сегодня пришла угостить Веронику. О, Господи, что здесь произошло? Вы кто? А? Вы кто? Я новый хозяин квартиры. Довгаль Борислав Алексеевич. Да, я директор профилактории «Энергетик». Дело в том, что это теперь квартира моей дочери. Вошедший мужчина пояснил, 3 дня назад он обменял квартиру дочери на эту. Они с Вероникой все оформили в бюро обмена. Обе стороны взяли неделю на переезд. Я с грузчиками приехал. Вас, Борислав Алексеевич, я попрошу остаться. Следователь Терещенко пояснил, что произошло. Да. Это чудовищно. Только вчера мы здесь вот с Вероникой чай пили. А поподробнее? Борислав Алексеевич рассказал, что вчера он зашел к Веронике, чтобы оговорить кое-какие моменты переезда. А в котором часу вы приезжали? Ровно в 5 вечера. Когда уезжал, все было в порядке. Вероника документы и книги складывала в мешок. Хорошо. Давайте пройдем по квартире. Вы подскажете, возможно, что-то пропало. Ну да. Осматривайтесь. Минутку. Здесь картина висела. Точно. Лазуревый грот, Неаполь. Вспомните, пожалуйста, вчера эта картина здесь была? Не могу сказать, я вчера в спальню не заходил, так что... Вчера утром еще была. Вы уверены? Да, Вероника у меня еще спрашивала, как лучше упаковать, в ткань или в бумагу. Я пойду с соседями поговорю. Возьмите. Вадим, подойди, пожалуйста. Так это что получается? Веронику убили из-за этой картины? Вадим, у нас тут картина пропала. Поработаешь? Что за картина? Ну, что-то на морскую тематику. Извините, а как же со мной? Формально после обмена эта квартира принадлежала дочери Борислава Довгаля. Кроме того, он внес за нее Веронике Айвазовой доплату. Ну, с другой стороны, дочка может и не захотеть эту квартиру. Все-таки убийство произошло. Давайте выйдем. Убита Вероника Айвазова, дочь известного запорожского художника. Преступник нанес молодой женщине 3 удара молотком в область задней части черепа. На месте преступления остался фрагмент следа от кроссовки. Обнаружили, что из квартиры пропала картина «Лазоревый грот, Неаполь». Следователь Терещенко объяснил, что на время следствия приостанавливает все действия по квартире. Мы ее опечатываем. Плохо, конечно, но я понимаю. Скажите, а вы менялись по объявлению или по знакомству? Я с отцом Вероники знаком был. Николай Николаевич Айвазов 2 года назад отдыхал в профилактории «Энергетик». Потом... позвал меня на свою персональную выставку, ну а после домой пригласил, ну, выпить по рюмочке. Мне тогда еще квартира понравилась. Светлая, хорошая планировка. Потом мы с ним, наверное, больше года не виделись. А здесь дочка с мужем захотели поселиться в этом районе. Борислав Алексеевич держал руку на пульсе, просматривал объявления и регулярно справлялся в бюро обмена о подходящей квартире. Знакомый адрес. Но мы с Вероникой договорились об обмене с доплатой. Угу. Спасибо, Кира Ивановна. О, вот он. Я его в глазок видела. Все, Вероник, до завтра. Да, как договаривались. Совершенно верно. А в котором часу это было? Это было 5 часов. А перед программой «Время» приходил еще такой потлатый. Давайте я сейчас товарища отпущу, и вы нам все подробно расскажете. Да, товарищ. Борислав Алексеевич? Да, я вашему напарнику телефончики оставил. Домашний, рабочий. Так что... Всего хорошего. До свидания. До свидания. Так кто, вы говорите, в 9 вечера приходил? Приходил такой молоденький. лет 20, потлатый и в джинсах. Так это, наверное, Рома. Роман – внебрачный сын Николая Айвазова, покойного отца Вероники. Знаменитый художник признал сына, когда тому исполнилось 18, но документально оформить отцовство не успел. Вероника не очень обрадовалась новому родственнику. Боялась, что после смерти отца Роман станет претендовать на наследство. А вы знаете, где этот Рома живет? Нет, знаю, что только работает в Доме культуры и металлургов. Хорошо. Давайте в квартире продолжим. Спасибо, Кира Ивановна. Пожалуйста. Полный шкаф польской косметики и шмотья. Она спекулировала? Нет. Ну как же нет? А это откуда? Это Войтека. Поляк? Да. Вероника познакомилась с Войтеком год назад в ресторане «Лахти». Войтек Копач работал торговым представителем Польши в УССР. Значит, он здесь свой склад устроил. А где он обитает? Вроде в Интуристе. Это Войтек? Нет, это Булка. Любовный треугольник. Ну, Вероника всегда ходила по тонкому льду. Один – поляк Войтек Копач, модный, успешный, всегда при деньгах. Второй – Владимир Буряк, игрок с внешностью киноартиста, любитель красивой жизни. Он был мужем Вероники. 5 лет назад ее отец Николай Николаевич Айвазов добился их развода из-за болезненного пристрастия Владимира к азартным играм. Отец поставил дочери условия – Владимир исчезает из ее жизни навсегда. Вероника согласилась. Начальник милиции, друг Айвазова, предупредил Владимира, что ему лучше уехать из города. Ну и... все бы ничего, но дядя Коля, он умер 1.5 года назад, а начальник милиции ушел на пенсию. Но Вовка и приехал в Запорожье, и сразу к Веронике. Она и растаяла. Ну а что? Войтек в Польшу, а она с Вовкой. Вероника хвасталась Гале, что каждый из мужчин подозревал друг о друге и ревновал ее к потенциальному сопернику. Так, ну где поляка искать, понятно. А как этого фрукта найти? Я не знаю. Он то появляется, то пропадает внезапно. И вообще, Вова опасный человек. О нем плохие слухи ходят. В смысле? Ну, поговаривают, что он человека убил. Мой муж говорит, с такими лучше не связываться. Утром оперативник Павел Мельник направился во дворец культуры металлургов, где работал внебрачный сын художника Айвазова. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кем у вас работает Роман Айвазов? Рома ведет кружок рисования «Веселая палитра». А в котором часу он обычно приходит? Рома обычно с 2 на работе. Вы знаете, он такую хорошую выставку подготовил. Где? Во Дворце культуры проходила выставка, посвященная Дню пионерии и годовщине открытия в городе детской железной дороги, которую ввели в эксплуатацию 19 мая 1972 года. А мы вот все ждем. Когда нам построят Дворец пионеров? Обещают перевести, как только откроют. Дворцы пионеров в СССР – это центры детского творчества и развития, где происходила настоящая репетиция взрослой жизни. Дворцами их стали называть намного позже. После революции слово «дворец» считалось буржуазным, господским. Для проектирования зданий привлекали лучших архитекторов. Первые дома пионеров распахнули свои двери еще до Великой Отечественной войны. При каждом – десятки кружков, секций, клубов и творческих коллективов. В кружке «Умелые руки» ребята занимались настоящим взрослым делом. Строгали, выпиливали, клеили. В мастерских царила рабочая атмосфера. Повсюду стружка, наждачная бумага, запах дерева, морилки и клея. Образ типичного кружковца показан в мультфильме «Ивашка из Дворца пионеров», где Ваня Уфимцев, благодаря навыкам, полученным в радиоконструкторском кружке, выпутывается из переделок, которые ему устраивают нечистые силы. Понимаете, мне бы его домашний адрес. А, у секретаря. Но, скорее всего, Рома сейчас в редакции «Комсомольца Запорожья». Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Следователь Дмитрий Сергеевич Терещенко заранее созвонился со специалистом художественного музея и договорился о встрече. Оказалось, Рувим Григорьевич Табачник – близкий друг художника Николая Айвазова. Вы меня искали? Рувим Григорьевич? Да, это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот тот самый «Лазоревый грот». Выяснилось, картина «Лазоревый грот. Неаполь» принадлежит кисти Ивана Константиновича Айвазовского. Подлинник находится в художественном музее города Донецка. А что же тогда было в квартире? Копия. Табачник рассказал, что Айвазов регулярно писал копии знаменитых картин, проводя много времени в запасниках разных музеев СССР. Ну разве так можно? Да, обычная практика. Айвазов сделал превосходные копии известных картин. Практически все они украшают по всей стране дома культуры, провинциальные музеи и частные коллекции. Но, конечно, лучше всего ему удавался Айвазовский. Да. Николай Николаевич Айвазов гордился сходством фамилии с великим маринистом. Хорошая копия – это вам не печатная репродукция в журнале. То есть, по-вашему, Веронику могли убить из-за копии? Увы, этот вопрос уже не ко мне. Спасибо. Да, до свидания. До свидания. В редакции газеты «Комсомолец Запорожья» оперативника встретил заведующий художественным отделом Евгений Саганов. Пару минут, простите. Ты на завод собираешься? Запорожцу 20 лет. Каюсь, забыла. Эх, молодежь. Здравствуйте. Я к тому, что все прогрессивное человечество уже отметило эту знаменательную дату. В ноябре 1960 года с конвейера запорожского завода «Коммунар» сошла первая партия автомобилей ЗАЗ-965. Генсек Никита Хрущев малышом остался доволен, но потребовал, цена автоновинки должна быть доступной для трудящихся. Пожелания учли. Для запорожца утвердили цену в 1800 рублей, 20 средних зарплат или, как шутили в те годы, 1000 бутылок водки. Едва появившись на дорогах, Горбатый стал объектом шуток и героем анекдотов. Автовладельцы жаловались на тесноту в салоне и критиковали двери, которые открывались во время движения. Инвалиды Великой Отечественной войны имели право получать запорожцы с ручным управлением бесплатно, но без права продажи. Многие ветераны сами за руль не садились и отдавали льготные автомобили родственникам. Авто подкупало своей дешевизной и неприхотливостью. Это и обеспечило ему всенародную любовь. Так где я могу найти Романа? Так, а его здесь нет. Саганов рассказал, что Роман Айвазов числится у них внештатным художником. В редакцию приходит только для того, чтобы взять задание или сдать работу. Жмурик теперь работает на дому. Какой Жмурик? Да Таня его просто так по старой привычке называет. Да, Ромка решил сменить свою смешную фамилию на более благозвучную — Айвазов. Вероника ему тут такое устроила. В связи с чем? Рома стал подписывать свои рисунки в газете «Роман Айвазов». Вероника обвинила его в спекуляции на отцовской фамилии. Слая была тетка. Я его единственная дочь, а ты никто, усек. Иначе смотри, на тебя всех собак натравлю. Вероника, постой. Убери руки. Ну зачем ты так? Руки. Ну мы же с тобой родные люди. Или я милицию вызову. Эй, ребят, нам здесь скандал не нужен. Рома! Ты головой своей думаешь? Но она ж тебя как букашку раздавит. Ром, возьми себе псевдоним. Ну поменяй одну букву. Будешь Айвазян. Да какой я Айвазян? Да, и помирись с Вероникой. Знаешь, какие у нее связи? А когда это случилось? Да позавчера днем здесь, в кабинете. А когда он собирался пойти к Веронике? Позавчера и собирался. Понятно. Оперативник Павел Мельник направился домой к Роману. В разговоре с молодым человеком Мельник заметил, что парень очень сильно волнуется. Кроме того, он скрыл, что в день убийства приходил к Веронике. Романа задержали. Рисунок с его подошвы полностью совпал с частью рисунка на полу в квартире Вероники. В порах подошвы криминалист обнаружил фрагменты крови убитой. Это не я. Знаешь, сколько я раз это уже слышал? Я зашел в квартиру. Вероника, она уже была мертва. Я нечаянно вступил в кровь. Нечаянно? Нечаянно. Чего же в милицию не позвонил? Я испугался. Хватит валять дурака. Так, ладно. Уведите его. Это не я. Ну что тут? Да ничего, молчит. Картину нашли? Нет, ничего. Все обыскали. Он спрятал, наверное. Ничего, пусть посидит в камере. Может, мозги освежатся. Я сводки смотрел. 4 дня назад в парке Металлургов подрались Войтек с Владимиром Буряком. Да ну? И что, кто кого? Не знаю. Хочу смотаться к ребятам, которых задержали. А, ну давай, поезжай. Мы сюда на вызов приехали. А их уже дружинники задержали. Кого их? Народные дружинники пресекли драку между гражданином Польши Войтыком Копачем и Владимиром Буряком. А из-за чего драка была? Да бабу не поделили. Слышишь? Ты говори! Еще раз увижу возле Вероники, убью. Она моя, ты понял? Она что, твоя собственность? Ты меня не понял? Я сказал, убью тебя! Сутки продержали красавцев. Оба участника драки, просидев сутки в КПЗ, заявили, что претензий друг к другу не имеют. А что дальше было? Отпустили голубчиков. А я выписал, кто где живет. Спасибо. Да не за что. Мельник наведался в гостиницу «Интурист», где проживал Войтек Копач. Администратор сообщила, что поляк пропал и уже 3 дня не появлялся в гостинице. Где он, никто не знает. Оперативник предположил, что Войтек мог стать жертвой очередного нападения бывшего мужа Вероники Владимира Буряка. Его опасения подтвердила горничная. Все вещи Копача были на месте, он никуда не уезжал. И только к вечеру этого же дня Мельник узнал, что последней, кто видел Войтека, была маникюрша парикмахерской при «Интуристе» Лидия Швец. Невелико? Это же Карден. Вы нигде такого платья не найдете. Да, Войтечек? Угу. Остаешься сегодня у меня? Сейчас за тебе разберемся и пойдем в ресторан. Куда? В Кавказ или Вернисаж? Добрый день. Здравствуйте. Мы от Веры. А, проходите. Спасибо. Проходите. Добрый день. Здравствуйте. Есть хорошие абатнички, джинсы Райфл, Монтана. Возможно, кроссовки интересуют. Джинсы. Джинсы. Угу. Хорошо, сейчас посмотрю ваш размерчик. Здравствуйте. Лидочка, мы берем все. И платьице, и кофточку, и туфельки. Вот тут ровно. А, ой, спасибо, Лидочка. Спасибо. Вам спасибо. Милиция, всем оставаться на местах. Что происходит? Уведи их в другую комнату. прошу. Я ничего не понимаю. Вы не волнуйтесь, я вам сейчас все расскажу. Где вы находились 3 мая вечером? 3 мая? На дне рождения у земляка. Фамилия земляка? Брожек. Томаш Брожек. А что случилось? Что-то с Томашем? Убита Вероника Айвазова. Как убита? Матка Боска. Что вы знаете о картине, которая висела в спальне? Вы имеете в виду о Лазаревом Неаполе? Лазоревый грот. Да, да, да. Я знаю, что Вероника очень ценила эту работу. Как ее убили? Ударили молотком по затылку. Мы с ней совсем недавно расстались. Я знаю, кто это мог сделать. Это Владимир, ее бывший муж. Собирайтесь, поедем к следователю. Хозяйку магазина на дому, маникюршу Лидию Швец и Войтека Копача задержали с поличным. Испуганная Лида долго не размышляла и сдала любовника и делового партнера. Ну, а вы можете забирать своего коммерсанта. Добже, дзянькую, товарищ. К моменту, когда за Войтеком приехал из Киева представитель Генерального консульства Польской Народной Республики, его алиби подтвердилось. В то время, когда была убита Вероника Айвазова, Войтек действительно праздновал день рождения земляка в ресторане гостиницы «Театральная». Что с ним будет? Вы бы лучше о себе побеспокоились. Вышлют вашего ухажера. Вы думаете, я на этом что-то заработала? Я его любила. Вы расписались? Леша, уведи. По адресу, который был у сыщиков, Владимир Буряк не проживал. За последний год мать видела сына от силы 3 раза, и оперативнику ничем помочь не могла. Хотя, возможно, покрывала его. Владимира объявили в розыск и очень скоро нашли. Задержали его в Бердянске в ресторане «Волна», при нем было 5000 рублей. Убита Вероника Айвазова, дочь известного запорожского художника. Под подозрением сводный брат убитый Роман. Рисунок на подошве его кроссовки полностью совпал со следом на полу квартиры Вероники. Но парень утверждает, что застал сестру уже мертвой. За день до гибели Вероники произошла драка между поляком Войтеком Копачем, ее новым ухажером и бывшим мужем. На следующий день Войтек был на дне рождения у земляка. А вот что делал в день убийства бывший муж Вероники, предстояло выяснить. Откуда такие деньги? Так нашел. И как честный советский гражданин, я собирался их сдать в милицию. А чего ж тогда в ресторан пошел? Двери попутал? Кушать захотел. У меня гастрит, мне нельзя голодать. Слушай, хватит ломать комедию. Рассказывай, как убил Веронику. Подожди, гражданин начальник, ты мне мокруху не вешай. Я ей вон кольцо купил. Слушай, он мне уже порядком надоел. Уведи его отсюда. Подождите, подождите. Я вам все расскажу. Ну, рассказывай. Значит, был я в Харькове. В каком Харькове? На ипподроме. Владимир признался, что выиграл деньги, делая ставки на подпольном тотализаторе. По его словам, в Бердянск поехал, чтобы расслабиться после напряженной игры. Да. Что? Я понял, понял. Хорошо. Уйдите. Ну что там? Рома решил сознаться в убийстве. Сейчас его сюда привезут. С чего вдруг? Да вот и я думаю, с чего. В общем, надо проводить следственный эксперимент. Романа Айвазова привезли в квартиру сестры, чтобы провести воспроизведение обстановки и обстоятельств события и уточнить факты, которые он изложил в признании. Сейчас 15 часов 30 минут. 12 мая 1980 год. Мы находимся по адресу улица Ленина, 167, в квартире номер 42. Ну, рассказывай, показывай, как все было. Ну, я вошел и остановился. Где стоял? Встань, где стоял. Тут стоял. А Вероника? Где она была в этот момент? Она стояла под люстрой. Ну, что дальше? Ну, дальше я... Я взял молоток. Стоп. Где ты его взял? В кладовке. И? Ну, мы ссорились. Она кричала. Обзывала меня. А потом отвернулась, и в этот момент я и... шлепнул. Сколько раз? 1, 2, 10? Да я не помню. Фух, мне что-то плохо. Можно окна открыть? Хватит валять дурака. Показывай, как все случилось. Ладно. Я покажу. Сейчас. Это цирк какой-то. Ты на что рассчитывал, Айвазов? Думал, что если признается, то сбежит. Ну, как ты там? Ой, там бы пятачок приложить. На, приложи. Я приложу. Забыла спросить. А Рома убил Веронику? Но следственные действия пока еще идут. Поэтому ничего конкретного сказать я вам не могу. Вы тут испачкались. Наверное, тиранулись в подъезде. Сейчас я щетку возьму, она в кладовке была. Ой, странно. Что странно? Галя рассказала, что дверь в этой кладовке менял ее муж. Ну, привезли с работы, новенькую, хорошенькую. А ручки одинаковых не нашлось, поэтому поменял, какие были. Та, что получше, снаружи, а та, что похуже, изнутри. Ну, а сейчас наоборот. Хорошо, спасибо. Вы можете идти, Галина, а мне еще кое-что посмотреть надо. Не буду мешать. До свидания. До свидания. Теперь по Владимиру. Оперативник сообщил, что Владимир Буряк в вечер убийства действительно был в Харькове. Днем был на ипподроме, ну а вечером, конечно же, в ресторане. Ну да, нам так не жить. Вы не говорите, тут бы хоть в столовку успеть. Ладно, что у нас есть? Так все же понятно, Дмитрий Сергеевич. Рома убил. Считайте, дело закрыто. Ты, Паша, даже не подозреваешь себе, как ты ошибаешься. Ладно, садись. Нам надо будет разыграть с тобой одно маленькое представление. Ну что, Борислав Алексеевич, убийцу мы нашли, поэтому следствие закончено. Так все-таки Рома. Жаль Веронику. Хорошо, Николай Николаевич до этого не дожил. Да. Ну все, до свидания. Всего доброго. Не ожидали, гражданин Довгаль? Что-то мне как-то нехорошо. А вот это было уже лишнее, Борислав Алексеевич. Терещенко рассказал оперативнику, что раскрутил двери кладовой в квартире Вероники Айвазовой. Мне показалось, что фанера отходит от каркаса. Отогнув фанеру, я обнаружил полотно. Лазуревый грот? Угу. То есть все это время она была внутри двери? Да, Паша. У всех на виду. Действительно, дверь кладовой была у всех на виду, пока проходило расследование. И никто никогда бы не догадался, что там ключ к разгадке этого преступления. За несколько дней Терещенко собрал информацию о Бориславе Алексеевиче Довгале. Оказалось, он учился с Николаем Айвазовым в Суриковском художественном институте в одной группе. Только Довгаль бросил институт на втором курсе, не доучившись. Но тяга к искусству у него осталась. Кроме того, удалось выяснить, что Борислав Алексеевич занимался подпольной торговлей предметами старины. Ездил по селам, скупал по дешевке иконы и старинные вещи, все это добро уже со своей наценкой перепродавал знакомому спекулянту в Москву. Рассказывайте, Борислав Алексеевич. С чего начинать? С мотива. Почему убили Веронику? Коля Айвазов поступил к нам в профилакторию 2 года назад. И как-то под коньячок начал хвалиться, что нарисовал шикарную копию на картину самого Айвазовского. Лазоревый грот, Неаполь. А Коля на копиях зарабатывал больше, чем на собственных картинах. Когда в ход пошла вторая бутылка коньяка, Айвазов вдруг признался, что подменил полотна, и теперь у него дома настоящий Айвазовский, а в Донецком музее хранится копия. И что было дальше? А дальше мы с ним долго не виделись, но этот разговор, он не шел у меня из головы. И тут вижу объявление Вероники. Она меняла свою квартиру на 2-комнатную с доплатой. Я приехал в тот же день. Это спальня. Замечательно. Сколько здесь метров? 12. Ну что ж, вполне достаточно. А эта красота продается? Нет, это не продается. Это слишком дорогая картина. Жаль. Это память о моем отце. То есть вы пошли на обмен только, чтобы получить эту картину? Борислав Алексеевич заметил, что дверь кладовой полая внутри, и у него возникла идея сделать в двери тайник. У меня в профилактории такие двери стоят, они хлипкие, ненадежные. Один раз ударив, и вмятина. Но когда Веронику... Я эту картину в двери положил. Вероник, до завтра. Да, как договаривались. Когда Довгаль выходил из квартиры, он сделал вид, что прощается с Вероникой, предполагая, что кто-то случайно может его увидеть. Это что? Читайте. Неудобно. В заключении эксперта из художественного музея говорилось, что данное полотно является копией. Да ну. Какая копия? Этого быть не может. Он мне сам говорил. После второй бутылки коньяка? Николай Николаевич Айвазов слыл большим юмористом. Вот и с Бориславом он решил подурачиться и прихвастнуть. Но алчный Довгаль принял безобидный розыгрыш за чистую монету. Суд приговорил Борислава Довгаля к 15 годам лишения свободы. Подруга Войтека Копача, маникюрша Лидия Швец, получила 2 года по статье «Спекуляция». Владимира Буряка осудили на 2 года по 2 статьям – тунеядство и нетрудовые доходы. Роман Айвазов через суд добился признания его наследником, художника Николая Айвазова.